чугунно-литейный и арматурный завод Федора Гагенталя, Московский приборостроительный завод «Манометр», Нижняя Сыромятническая улица, дом 10. История концерна началась с 1886 года, когда подольский мещанин Федор Гагенталь открыл бронзо-медно-литейный, чугунно-литейный и арматурный завод и фабрику манометров. Здесь производилось паровое оборудование – клапаны, манометры и вакуометры, термометры, гидравлические весы, водомеры и другие приборы, применявшиеся во многих отраслях промышленности. Производство стало одним из старейших российских предприятий, которое выпускало разнообразный ассортимент приборов для контроля и управления теплоэнергетическими процессами более 100 лет. У Гагенталя трудилось более 500 рабочих. В 1896 году качество его продукции было отмечено большой золотой медалью на Всероссийской промышленной выставке в Нижнем Новгороде. В 1916 году на фабрике работало уже 1200 рабочих, и если раньше какие-то детали для приборов привозились из-за границы, то теперь все выпускалось внутри страны. Даже такие приспособления, как аппараты для промывки клозетных чаш. В 1922 году завод был переименован в Московский приборостроительный завод «Манометр». В 1930-е годы он являлся единственным предприятием в стране, изготавливающим оборудование для метрополитена. В 1941 году в связи с приближением фронта к Москве его эвакуировали в Томск, и на базе московского производства образовался Томский манометровый завод «Монотом». После окончания войны манометр возвратили в столицу, увеличив объем продукции в 5,5 раз. В итоге на нем было произведено более 100 моделей новых приборов. Многие из них не имели аналогов в мире. К 1980 году на заводе работало 3500 человек. Он действует до сих пор, выпускает приборы для контроля параметров теплоэнергетических процессов в разных отраслях промышленности. На сайте сообщается, что с 1989 года манометр поставляет приборы в Иран, Ирак, Китай, Монголию, Вьетнам, Индию и Египет. В 2008 году производственные мощности были переведены в город Энгельс, а в московских цехах разместился Центр современного искусства «Артплей». Центр объединил в одном пространстве архитекторов и дизайнеров с производителями оборудования, продавцами мебели, керамики, отделочных материалов и тому подобное. В некоторых корпусах «Артплей» проходят выставки, фестивали, кинопоказы. Меня восхищает выставочный зал, Нижняя Сыромятническая улица, дом 10, строение 7. В его интерьере сочетаются брутальный промышленный аскетизм и сплошное освещение дореволюционных оконных проемов, шедовых сводов и советских стеклоблоков. Когда находишься в зале без экспозиции, кажется, что архитекторы будто и его создавали как произведение искусства. К залу пристроен корпус номер 10, где недавно архитекторы центра нашли, на мой взгляд, тоже произведение искусства советских времен. В двух лестничных проемах были раскрыты мозаичные панно с абстрактным рисунком. Он изображает цветную ленту, судя по всему, по задумке, переходящую с этажа на этаж. Автор работы неизвестен, возможно, она появилась в 1960-е годы. Интересна техника его исполнения. На керамической плитке под глазурованной стеклянной поверхностью. До 2023 года мозаика была заколочена панелями ДСП, установленными на саморезы, а они оказались вкручены прямо в панно. Архитекторы оставили шурупы на месте, чтобы оно не рассыпалось. При входе на территорию «Артплей» первым встречает посетителей корпус номер 9. На его фасаде недавно установили бетонную плашку с указанием архитекторов производства Гагенталя: Иванов Шиц, Кюльвень, Ильинский. Специалисты причисляют Иллариона Иванова-Шитца к 100 самым знаковым архитекторам эпохи модерн Российской империи. После проектирования чугунно-литейного завода его назначили главным архитектором Москвы, а до этого он путешествовал по Вене, вдохновляясь Сецессионом, апологетом которого стал в России. Венским Сецессионом называют направление архитектурного модерна. Для него характерны фасады, члененные вертикалями, четкими линиями и геометрическими формами в сочетании с лепными украшениями, преимущественно женскими головками с волосами-жгутами, геральдическим и растительным декором. Самым известным зданием Иванова-Шитца можно назвать дом Московского купеческого клуба. Сейчас там располагается театр «Линком». Внешне здание перекликается с фасадом Народного университета имени Шанявского, сейчас корпусом РГГУ. Застройка «Артплей» хоть и сохранила аутентичные корпуса, но они были построены архитекторами в типовом промышленном стиле, на мой взгляд, без привязки к Сецессиону. Только благодаря современным архитекторам центра эти строения приобретают визуальную привлекательность. В девятом корпусе находился основной завод и часть общежития для инженеров. Сейчас внутри мы можем встретить выставку произведенных здесь приборов разного времени и аутентичные конструктивные элементы, например, несущие колонны из чугуна. Одно из них привезли с Даниловской мануфактуры. Было это в начале 2000-х, когда «Артплей» еще размещался в бывшем красильном корпусе фабрики «Красная роза». Там же находились выставочные залы и творческие помещения, а офис располагался в принадлежавших также ОАО «Красная роза» корпусах бывшей Даниловской мануфактуры на Варшавском шоссе. Оттуда, из запасников, а не демонтированную из аутентичного исторического корпуса, колонну и привезли в «Артплей», чтобы укрепить здание исторической конструкцией. Сравните ее с аутентичной колонной завода Гагенталя на другом фото. Вообще, «Артплей» — приверженец реставрации с докомпоновкой стен зданий старинным кирпичом, элементами конструктива или восстановления пола метлахской плиткой, купленной на развалах. Строение номер 10 в момент работы над книгой реставрируется именно таким образом — с докомпоновкой и чисткой дореволюционных стен с соблюдением максимальной сохранности. Внутри целые эффектные кирпичные своды и опоры и планировка 1910 года. Изначально в нем жил хозяин завода. Он лично составлял графики работ, устраивал выходные в христианские праздники, а его супруга организовала и содержала больницу в строении номер 6. Между историческими корпусами целая сеть переходов и открытых лестниц. Они остроумно включены в застройку и стали частью современной локации, где на разноуровневых мансардах установлены арт-объекты, а между ними размещают артефакты проходящих здесь выставок. Например, на площадке напротив корпуса номер 9 стоит своеобразная кабинка лифта времени. Если в нее зайти, вы увидите подлинные личные вещи работников завода советского времени — кружки, письма, грамоты. За моей спиной на фото возле лифта самая эффектная часть фасада — серия картин, представляющая живописную биографию символа «Артплей» — кота по имени Викентий. Он появился на свет с помощью художника Викентия Нилина, в честь которого дали имя рыжему котенку. Викентий прижился в дирекции центра. Но помимо него были и другие коты — например, Василий, Чубайс, проживающий неподалеку в доме художника Геры Моралеса. Отстаивая территорию, Вика лишился части бедра, которая впоследствии стала железной. Потом в его жизни появилась любовь, но скоро избранница исчезла, оставив на память выводок котят. К счастью, всех их удалось пристроить. Теперь Викентий — домашний кот, а его хозяин — Михаил Лабазов, первый архитектор центра «Артплей». Этого факта на муралах не увидишь. Возможно, есть смысл продолжить летопись дальше. Лестница с мансарды ведет к неординарной постройке в форме конуса, напоминающей мне железнодорожную сигнальную башню Базеля. Проект «Херцог и де Мерон» 1999 года. Конструкция башни была поставлена между железнодорожными путями на треугольном участке и развивается снизу вверх из треугольника в прямоугольник. В одном из ракурсов визуально она совпадает с конусом Артплей. История его происхождения также интересна. Это финалист 2013 года конкурса микродомов в парке Музеон, автор Михаил Антонов. После фестиваля павильон переехал сюда и стал вегетарианским баром, а теперь используется как оранжерея. Под ним находится вход в бомбоубежище. Рядом стоит гораздо более позднее здание 12-го корпуса с козырьками, имитирующими шедовые своды, раскрашенное под известный рисунок камуфляжа «Дезл» Нормана Уилкинсона. Этот узор наносили на военные корабли, чтобы противник не мог определить размеры и направление движения судна. Способ раскраски контрастными цветами имеет еще одно название – «Razzle-Dazzle», что переводится с английского как «суматоха». Внутри экспонирована капсула времени с посланием рабочих завода «Манометр», обнаруженная и вскрытая в 2022 году. В 1972 году отмечали 50 лет образования Советского Союза и по всему СССР заложили капсулы с посланием будущим поколениям. В нашей напутствие принять эстафету добрых дел, честно и добросовестно пронести ее в 21 век. В качестве ответного жеста Центр тоже заложил капсулу, чтобы ее вскрыли в 2072 году. Как вы думаете, что положили внутрь? iPhone? Это самый распространенный ответ. Центр написал послание с помощью искусственного интеллекта и положил аудиогид по району Сыромятников. К 12-му корпусу пристроено современное здание, которое арендаторы, компания по строительству домов из клееного бруса, спроектировали сами. Почему? Ответ прост. Неинтересно просто снимать помещение, поэтому фирма соорудила для себя офис в плотницкой технике с отсылкой к современной архитектуре Китая и многоуровневым пространствам. Внутри очень теплая атмосфера. Напротив 12-го корпуса стоит копия скульптуры Давида, которая украшала вход на мультимедийную выставку Микеланджело «Сотворение мира», прошедшую на Артплей в 2015 году. С тех пор скульптура осталась украшать внутренний фасад. Со стороны набережной установлен также розовый Давид с веслом. Скульптуру создал художник Владимир Цеслер в 2021 году. Он пошел на сатирический эксперимент, соединил в своей работе главный символ эпохи Возрождения с символом эмансипации, самой известной скульптуры социалистического реализма. «Девушки с веслом». Артплей – место, где любители стрит-арта могут увидеть работы известных райтеров. Например, здесь находился мурал уличного художника, доктора философии Университета Сорбонны Кристиана Гими, творящего под псевдонимом C215. Цифры – номер тюремной камеры, где художник когда-то отбывал наказание. Своими работами C215 привлекает внимание к проблемам нуждающихся. В 2015 году на дореволюционных стенах Артплей появились две настенные росписи – афроамериканки и поп. Штукатурка со второго изображения многозначительно осыпалась, и от персонажа остались только глаза. Сейчас и их уже не увидеть. Из-за реставрации краска была стесана, стену отреставрировали, и на аутентичном фасаде появилась инсталляция из неона, а она, очевидно, когда-то сменится полотном нового художника.